Небо, почему оно здесь? Я же был в подземелье. Откуда у меня эта сила? Вопросы один за другим рождались в моей голове и, постепенно, с каждой новой секундой, я все больше осознавал нереальность происходящего. И вместе с этими мыслями, мир вокруг меня тоже начал меняться. В конце концов, сознание окончательно прояснилось, и я обнаружил, что стою все в том же каменном зале, напротив небольших светящихся фиолетовым светом шаров. Рядом со мной завороженно застыли кученый Провин, а крест, во плоти, был прямо передо мной, буравя меня злым взглядом. «Откуда тебе известно про Демиурга?» — почти сквозь зубы спросил крест. «Подожди, голова начала болеть и кружится. Откуда?» — заорал рыжий, но я не слушал. Борясь с болью, грозящей разорвать мой череп на части, быстрым шагом направился к лестнице. Мне срочно нужно было на свежий воздух. С моими спутниками ничего не случится. Обычная ментальная ловушка, хоть и созданная очень умелым магом, она нужна лишь для того, чтобы взять под контроль сознание нарушителей, до момента, пока их не схватит. Стоп, откуда я это знаю? Хотя сейчас мне не до таких вопросов, нужно выбираться отсюда, а двоих коматозников потом заберу. Черт, как же больно. Мозг просто горел. Казалось, поднеси ко лбу спичку, и она вспыхнет уже в паре сантиметров от кожи. Подъем по лестнице дался совсем тяжело, с каждой новой ступенькой силы покидали меня, а с лица срывались крупные капли пота. Наружу я уже выползал, хватаясь пальцами за ступени и буквально вытаскивая свое тело на воздух. Тяжело дыша и ничего не соображая, повалился на землю и, перевернувшись на спину, постарался взять себя в руки, чтобы сохранить остатки себя. Боль буквально выжигала сознание, у меня даже не было сил закричать. Нет, это точно не последствия ментальной ловушки, здесь что-то другое. Рыжий же, все это время, находившийся рядом, что-то кричал, но слова были просто мне непонятны. Перед глазами всплывали картинки, обрывки фраз и разные символы, образовывающие плетения и конструкты. Постепенно, картинки начали оживать, статика в них нарушилась, и они словно живые, пришли в движение. Я будто смотрел на мир глазами кого-то другого, за секунду проживая сотни, а то и тысячи дней. Вот человек берет в руки медальон в виде молнии, кладет его в небольшую шкатулку и куда-то идет. Затем вместе с этим видением, всплывает новое и накладывается сверху. В нем идет битва с ужасными тварями, которых сложно было бы описать. Потом новое, и еще, люди, места, ситуации. Все это смешивалось в единый ревущий поток, небольшими каплями впитывающийся в мое сознание и иссякнет он только тогда, когда я полностью поглощу его. Меня все еще мутило, а видения продолжались, но я уже мог хоть что-то соображать. Открыв глаза, обнаружил себя совершенно мокрым. Пот пропитал всю одежду до нитки, а из носа сочилась кровь. Сев и стянув со спины ножны, отрезал кусок рукава, чтобы утереть испачканное в крови лицо. С каждым мгновением становилось все легче, а образы и видения укладывались в сознании, занимая свои места, согласно хронологии, по порядку. Пытаться разобраться во всем пока еще было сложно, поэтому принял решение поднять своих спутников из подземелья. Все еще шатаясь, отправился вниз по лестнице, игнорируя любые слова рыжего. Почему-то, чем лучше мне становилось, тем большую неприязнь вызывал у меня крест. Я точно знал, что причина кроется где-то в видениях, но отложил этот вопрос на потом. Сначала нужно разобраться со спящими принцами. Первым решил поднимать Провина. Подполковник был куда меньших размеров, чем Кучин, а я еще окончательно не пришел в себя и сил во мне было немного, поэтому чем легче будет моя первая ноша, тем лучше. Взвалив себе на спину тело мужчины, медленными шагами направился к выходу. По широкой дуге обойдя продолжающие светиться шары, подошел к лестнице и, вздохнув, стал подниматься. На этот раз подъем дался мне легче. Несмотря на двойную ношу, я почти не вспотел и не устал. Хотя, возможно, я уже до этого потерял всю лишнюю жидкость. Во рту и правда было невероятно сухо, и хотелось сбегать к реке, чтобы напиться леденящей воды. Прогнав эту мысль из головы, снова отправился вниз. Рыжий, подозрительно за мной наблюдая, остался стоять наверху, и это было прекрасно. Компания проводника стала невыносимой, хотелось наброситься на него и убить. Оказавшись внизу, подошел к Кучину, над головой которого по-прежнему горел светляк. Не знаю, что именно видел храмовник в своей иллюзии, но лицо у него было забавным. Я даже слегка улыбнулся, наблюдая за тем, как Палыч вытягивает свои губы вперед, пытаясь поцеловать кого-то невидимого. Хорошо, что все его действия ограничиваются только губным шевелением. Боюсь представить, что могло бы произойти, будь у него возможность воплощать в реальности то, что он вытворял в магическом сне. Налюбовавшись забавной картиной, так же как Провина, перекинул храмовника через плечо и пошел известной дорогой, по стеночке обходя фиолетовые шары. На этот раз подъем дался мне куда легче. Положив спящего рядом с его товарищем по несчастью, отправился к своему рюкзаку. Нашел фляжку с водой и, усевшись на землю, жадно присосался к прохладному горлышку. «Откуда тебе известен конструкт Демиурга?» — снова спросил оказавшийся рядом рыжий. Я посмотрел на него внимательно. Вид у него был недовольный, злой и совсем каплю испуганный. «Медальон», — лаконично ответил я. «Когда убийца насадил меня на кинжал, вместе с жизнью, частичка Торчина дала мне и его память». Закрыв фляжку и отложив ее в сторону, стал подниматься, и в этот момент рыжий протянул мне свою руку. Очень человеческий жест. Впрочем, после того, что я видел, это даже не удивительно. Глава 14. Артийский форт. Николай Салтыков сидел на ступеньках каменной лестницы и наблюдал, как стая слык доедает тушу артийской жабы. Близость болот к форту позволяла созданиям скверны всегда иметь пищу и материал для увеличения популяции. Одна из тварей, видимо насытившись, повела своей безглазой мордой в сторону человека и двинулась прямо к нему. Салтыков выставил перед собой руку, и слык ободнула ее своей головой, словно послушный пес. Она рыкнула и легла у ног Николая, требуя еще больше ласки. Когда он создал разрыв в Невринске, ему самому пришлось войти в пространственную дыру, чтобы избежать столкновения с элитным отрядом ордена. Храмовники оказались там слишком быстро и, оцепив район, уничтожали все живое в эпицентре разрыва. Потом еще подтянулись службисты, и не осталось другого выхода, кроме бегства через портал. Семя встретила его довольно доброжелательно, помогло восстановить силы и даже поделилась своей скверной, что для каждого дикуса является настоящим подарком. Вот уже более 2 недель Николай в одиночестве бродит по замку, по-другому это место никак не назвать, развлекаясь с местными обитателями и получая мыслеобразы от своих братьев, таких же дикусов, как он сам. Именно эта связь позволила Николаю узнать о том, что в форт послали специальный отряд, чтобы зачистить это место. А еще вместе с ними был Громов-младший. Все-таки нужно было раньше закрыть разрыв. Видимо, его место смогли определить, отследив эманацию прорыва пространства, и теперь с этим всем нужно что-нибудь сделать. Снова потрепав слыку по склизкой безглазой морде, Николай встал и направился вниз по лестнице. Дойдя до этажа, где находились покои Семени, он не стал останавливаться и продолжил спуск вниз, пока не уперся в большую дверь, обитую толстыми стальными пластинами. Глубоко вздохнув, он применил несколько защитных плетений, оберегающих от ментального и физического воздействия, а затем распахнул дверь. По нему сразу же ударило силой. В глазах потемнело, внутри все сжалось, сердце бешено застучало, а кожа на лице натянулась, из последних сил сдерживая прорывающееся наружу жвало. Опустившись на одно колено, Николай оставался в таком положении пару минут, пока не привык к давлению. Выпрямившись, он медленными шагами двинулся вперед, словно продираясь сквозь густое желе из силы. 1000 лет, прохрипел Николай. Почти 1000 лет ты кормишь семена своей силой, но по-прежнему наполнен ей как никто. Оказавшись в центре зала, Салтыков подошел к огромному остроконечному кристаллу, грани которого покрылись толстым слоем каменной пыли. Неудивительно, ведь в этой комнате уже около полугода никого не было. С момента, как его доставили в форт, проведя ладонью по поверхности прозрачного камня, он смог разглядеть запертого внутри человека. «Я знаю, ты меня слышишь», — обратился к пленнику Николай. «Скоро ты поймешь, что надежд больше нет. Твой наследник, новый равный из Громовых, скоро окажется здесь, и я убью его собственными руками, а ты будешь смотреть». В этот момент внутри кристалла начали появляться трещины, и пленник открыл синие словно лед глаза, с ненавистью уставился прямо на Салтыкова. «Надо же», делая вид, что ни капли не испугался, произнес Николай. «Сложно представить, насколько именно ты силен». Пленник продолжил сверлить Салтыкова взглядом, а кристалл все больше и больше покрывался трещинами внутри. «Не старайся, все равно не получится», — дикус положил руку на грань кристалла, и трещины тут же пропали. «Если б ты только знал, как долго мы ждали этот момент. Наконец-то, ты и твои чертовы выродки, перестанете нам мешать. Этому миру конец, понимаешь? Точно так же, как и сотням и тысячам до него. Ваши жалкие попытки противостоять им с самого начала были обречены на провал. Да, что говорить, совсем скоро ты сам все увидишь и сдашься. С этими словами Дикус с помощью своей магии поднял кристалл в воздух и направился в сторону выхода. Остатки силы, те крохи, которые не мог поглотить огромный кристалл, вырываясь наружу, медленно убивали сильнейшего Дикуса. Казалось, что в теле пленника заключена сама суть, и если он вырвется на свободу, даже они не смогут с ним совладать. Подойдя к лестнице, Николай почувствовал, как по его щекам что-то течет. Проведя пальцами по лицу, он обнаружил, что его глаза начали кровоточить, но он продолжил свой путь. Шаг, затем следующий, новый. С каждым движением Дикусу становилось все хуже. Черная жидкость сочилась уже не только из глаз, нос, рот, уши, даже под своими ногтями он обнаружил небольшие черные ручейки, готовые вот-вот прорваться наружу. «Как бы ты ни старался, как бы ни был силен, ты проиграл», — сказал Салтыков, когда вместе с кристаллом оказался перед дверью, ведущей в покое Семени. «Сейчас сам все увидишь». С этими словами он открыл двери, давление силы, бьющее из кристалла, исчезло. Его, словно осенний лист в ураган, сдула волна энергии, с ревом вырвавшаяся из открывшегося прохода. Дикус почувствовал облегчение, улыбнувшись, он уверенными шагами двинулся внутрь, все так же, словно на поводке, таща за собой парящий над полом кристалл. Отделение служителей Мары на севере. Мне потребовалось еще пара минут, чтобы переварить и усвоить всю информацию из чужой памяти. Как только поток мыслеобразов окончательно прекратился, почувствовал, будто меня в грязи изваляли. Даже с ног до головы покрытый потрохами чудовищ, чувствовал себя куда чище. Все-таки предательство, это мерзко и грязно, даже если ты никак в нем не замешан. Медальон, висевший у меня на шее в день нападения на усадьбу, не задумывался как страховка для меня или любого другого Громова. Скорее, это было просто записывающее устройство, которое, со временем, смогло приобрести свое собственное сознание. Магия, которой первый из Громовых напитал эту реликтовую безделушку, была настолько сильна, что медальон, из заключенной в нем памяти, смог собрать осколок личности своего создателя. Примитивную, но самую что ни на есть настоящую частичку Торчина Громова. Древний маг, как и каждый сильный любого мира, хотел сохранить свои тайны и наложил на артефакт печать, исключая возможность доступа к своей памяти. Не знаю, как частичка Торчина смогла связаться со мной, скорее всего, использовала последние силы, оставшиеся внутри медальона, и обошла сдерживающие ее запреты. Но, чтобы не исчезнуть бесследно, информация, хранившаяся внутри, перенеслась в меня, вместе с ограничивающими доступ замками. Поэтому у меня и не было доступа ко всей памяти сразу, лишь маленькие крупицы знания иногда просачивались в мой разум. Конструкты печати не были рассчитаны на то, что им придется сдерживать информацию внутри человека. Так что, со временем, они должны были исчезнуть, но случилось это намного раньше. Создатель охранной системы в подземелье Маргарана был выдающимся ментальным магом. Ловушка, получившая полный контроль над моим сознанием, прошла через все сдерживающие конструкты, как раскаленная нить, через воск. И теперь, после слома печатей, я знал все. Во мне хранился каждый момент жизни Торчина Громова, с того момента, как он создал медальон. Нужно было только спросить, и в голове тут же всплывал ответ. Сотни и тысячи заклинаний, знания о мире и скверне, а также то, кем был тот, кому я думал, что могу доверять. Стоящий передо мной крест терпеливо ждал, а я все не мог определиться, стоит ли с ним вообще разговаривать, может заглушить и загнать подальше, чтобы ложь, льющаяся из поганого рта, больше не отравляла мне жизнь. Теперь я знаю, как это делать, но еще немного подумав, все же решил его выслушать. Теперь, то, что произошло с Торчином, мне было известно, да и до сути поступков Креста и его братьев, догадаться несложно. Я просто хотел убедиться, что все так и есть. Ну и каков был план? Спросил у Рыжего, глядя ему прямо в глаза. Притащить меня к Семени и подать на блюдечке так же, как вы поступили с прошлым владельцем? Нет, грустно ответил Крест. Пойми, в ситуации с Торчином, другого выхода не было, отец заключил пакт. Они обещали ему силу, чтобы создать сильнейший проводник, в обмен на Торчина Громова. Отец создал нас, наградил Громовых собственным истоком, дал Торчину время, чтобы создать целый род. Как благородно, с ухмылкой сказал я, спасти свою шкуру за чужой счет, еще и гордиться тем, что не сразу зверью скормил. Мое почтение, истинный бог, человек не способен в одиночку справиться с скверной, даже такой, как он. Людям нужно было оружие, способное изменить расклад сил. И ваш папаша подумал, что сможет отыграть свою карту в будущем. По лицу креста пробежала легкая рябь. Торчин отбросил скверну за горный хребет, тем самым подарив северу время. Глупый божок решил, что этого хватит. Стоило лишь подождать следующего Громова, достаточно сильного, чтобы он смог стать равным. И все, с силой проводника, созданного из трех дикусов, поглотивших семена скверны, этот дурак надеялся победить. Да, подтвердил рыжий мои слова, скверна поглотила весь север, отец практически не получал сил от своей земли. Другим богам было плевать на то, что творилось не на их территории. Они думали, что их равные справятся, если скверна двинется и на них. А потом появился Торчин и смог многое исправить, но что бы было потом, после того, как его бы не стало. Поэтому отец создал нас, не для себя, для будущих поколений. Неужели я один понимаю, что садиться играть с шулером в карты – это плохая идея? Боги, люди, все они одинаковы, когда дело касается собственной шкуры. Предадут и не спросят фамилию. Полудохлый божок получил силу, но не было никого, кто был бы способен ей управлять. Никто из громовых не подходил на роль равного, потому что в них не было скверны. Вы тысячу лет просидели в истоке, пока не появился я. А ты не задумывался, почему я смог стать проводником для тебя? Намек рыжего был понятен. Мне и самому в голову уже пришла эта мысль. Где-то внутри меня должна быть частичка этой проклятой дряни. Вопрос только в том, откуда, хотя, если поразмыслить, это тоже становится ясным. Знания Торчина открыли мне много секретов. Скверна – это смесь энергии сотен и тысяч разных миров. Где-то на севере, за горами, существует территория сопряжения. Именно там и рождается эта субстанция, которая, как паразит, заражает собой все, до чего получится дотянуться. В своих поисках Торчин так и не нашел ответ на вопрос, кто именно управляет скверной и создает эти самые сопряжения. По сути, сопряжение – это просто порталы в другие миры, уже захваченные скверной или те, в которых она только обосновалась. Теперь понятно, откуда у нее способность создавать разрывы, как тот, про который рассказывал Кучин. По сути, это одна из ее задач. Так вот, никто, кроме скверны, точнее тех, кто за ней стоит, не способен выдернуть душу из совершенно другого мира. Хотя, вряд ли то, что попало сюда, было моей душой. Скорее всего, какой-то эмулятор сознания, наподобие того, что создал амулет, только куда более продвинутый и совершенный. Выходит, Матвей, такой же дурак, как и ваш создатель, встав на ноги, направился к спящей парочке, чтобы проверить их состояние. И да, ты не ответил, каков был план. Вернуть тебе силу, не задумываясь, ответил крест. Врать он мне не мог, я бы это почувствовал. Такую особенность связи между проводником и его владельцем подтверждали и знания Торчина. Но хрен его знает, что еще напихал в свои творения безумный божок. Может, рыжий способен обойти и эту преграду. В конце концов, Торчина же они заманили в ловушку. Но, все равно, в ответе рыжего было что-то не так, он не лгал, скорее не договаривал. Словно было что-то еще, о чем он старался не говорить и не думать. Память Торчина обрывалась на моменте, когда троица привела его в западню, далеко за хребтом, на территории сопряжений. Именно с того момента амулет начал жить своей жизнью, и эта жизнь стала очередной случайностью, благодаря которой я оказался здесь. Как же это все задолбало. Я словно марионетка, двигаюсь так, как захочет невидимый кукловод. Иди туда, делай то, и даже приобретенные невероятные знания, в целом, никак не меняют мое положение. Применить их я все равно не могу, только если кого-то просить о помощи. Что еще? Спросил рыжего, проверяя пульс спящих. Живы, здоровы, дрыхнут как агнцы. Зачем еще я должен идти к семени? Последний вопрос я задал громко и вслух. Рядом никого не было, подойдя вплотную к рыжему, посмотрел ему прямо в глаза. Крест молчал, жуя губы, но не отводил взгляд. Было видно, что он ищет выход. Торчин там, сознался наконец крест. Ну что ж ты за сука, то а? Почему не сказал сразу? По той же причине, по которой ты не рассказал мне про память», — резонно парировал Крест. «Туши». В этот момент зашевелился храмовник, все еще дергая губами, одаривая кого-то жаркими поцелуями в своих снах. Он что-то забормотал, а потом медленно стал открывать глаза. «Доброе утро», — поздоровался и подал ему руку. Удивленно уставившись сначала на руку, потом на меня, потом повертев головой по сторонам, Кучин быстро поднялся на ноги. «Это мы там», — начал он, а потом скорчил недовольную рожу и выдал свое коронное. «А я говорил, ну ничего, справились», — успокоил храмовника. «Я ж с вами, значит, не пропадем. У тебя все в порядке?» «Видимо, видон у меня был тот еще», — раз Кучин заметил мое состояние. «Почти», — отмахнулся я. «Потом объясню». Следом за Кучиным, секунд через 30 очнулся и Правин. Оба моих спутника накинулись на меня с расспросами. Пришлось рассказать про ловушку, погрузившую нас в иллюзию, про то, как очнулся и вытащил их наружу. «Спасибо», — смущенно произнес Правин. «Не думал, что глупо так попадусь. Светает уже, пора возвращаться», — решил сменить тему и указал пальцем на небо. «Нас, наверное, заждались. Но перед этим, давайте обсудим, как действовать дальше. Это ты про свою проверку?» Правин потер ладонью все еще сонное лицо. «Про нее самую», — кивнул я ему. «Нужно проверить каждого члена отряда и сделать это довольно быстро. Потому что, потом, у меня будет ко всем очень серьезный разговор, касающийся нашей дальнейшей миссии». «Ни хрена себе», — удивленно уставился на меня подполковник. «Ты еще что-то успел нарыть в этом твоем Маргаране или какие-то старые тайны решил раскрыть?» «Пока ничего скажу, извините», — я посмотрел на обоих спутников и добавил. «Но это важно, даже важнее, чем уничтожить семя». Правин присвистнул, а Кучин насторожился еще сильнее. Оба мужчины стали выглядеть напряженно, а я немного стушевался из-за настороженных взглядов. «Хорошо, выстрою всех перед отплытием», — все-таки сдался подполковник. «Каждому дашь подержать свой детектор, и все. А если кто-то из них окажется дикусом?» — спросил Кучин. «Навалимся всей толпой», — тут же предложил Правин. «У меня есть другой вариант». С этими словами я направился к рюкзаку и достал из него карандаш и планшет с прикрепленными к нему листами бумаги. Рука безошибочно повторяла линии и изгибы конструкта, после чего, сравнив рисунок с изображением в памяти, удовлетворенно кивнул. Все это время мои спутники наблюдали за мной с большим интересом, а когда я снял лист с крепежа и направился к ним, с еще большим любопытством старались разглядеть изображенные там символы. «Так, для начала, мне нужен конструкт контракта», — сложив листок, сказал я. «Зачем?» — спросил Кучин. «То, что я покажу, не должно быть больше использовано нигде, и никто, кроме вас двоих, не должен знать об этом заклинании». «Громов, ты действительно охренел?» — произнес храмовник и уставился на Правина. «Мне уже просто интересно, что он еще выкинет», — пожал плечами подполковник. «Не знаю, что нас ждет впереди, но все и так уже пошло не по плану. Одним выкрутасом от этого бедового парня больше, одним меньше, разницы нет». Кучин принялся создавать конструкт пакта, а я внимательно следил, чтобы в нем все было так, как мне нужно. Точно так же, как и артефакт, Энсиокус мог быть использован против кого угодно. Это заклинание разрушало ядро Дикуса, если тот прибегал к магии скверны. Если изменить в нем несколько рун, конструкт можно настроить на абсолютно любой тип магии, что опять-таки, как в истории с артефактом, может привести к непоправимым последствиям. Видимо, не существовало более безопасного способа выявить или влиять на скверну. Поэтому Торчин прятал свои знания от людей, зная, что они могут применить их не для того, для чего они были задуманы. Ну и конечно же стоимость. Энсиокус был очень прожорлив и мог сразу убить того, кто применит его. «Надеюсь, что этого не случится». «Готово», — через минуту объявил Кучин. «Хорошо», — изучив и подписав контракт, — сказал я. «Создашь этот конструкт перед тем, как начнем проверку с детектором. Понадобится много энергии, но ты справишься, не вздумай ни на что отвлекаться. Эта штука может тебя убить». С этими словами передал ему листок, который он тут же развернул и с интересом принялся изучать мой рисунок. Кучин долго смотрел на конструкт, затем поднял взгляд на меня и как рыба, выброшенная на берег, то открывал, то закрывал рот. «Что это?» Наконец справившись с собой, произнес храмовник. «Долго объяснять», — отмахнулся я от него. «Достаточно знать, что, если Дикус прибегнет в магии скверны, ему станет плохо. Но откуда? Кучин по-прежнему переводил взгляд со схемы конструкта на меня и обратно. «Я же Громов», — лаконично ответил я. «Ладно, с этим вроде решили», — сказал Правин. «Задержались мы тут, рассвет на носу, а у меня еще есть вопросы к дежурным. А болтусы, начальство на целую ночь пропало, а они даже не почесались». После этих слов подполковник двинулся через поляну в сторону лагеря, а мы, с по-прежнему ошарашенным Кучиным, молча пошли за ним. Хромовник пытался у меня выспросить насчет нарисованного мной заклинания, но я попросил оставить меня в покое, сославшись на то, что сильно устал. Но на самом деле мне нужно было хорошенько обдумать то, что я узнал и как с этим быть. Первая и логичная мысль – поставить Кучина и весь отряд в известность насчет того, что помимо семени, в форте находится Торчин, по-прежнему казалось мне верной. Особых метаний относительно древнего мага у меня нет, его необходимо освободить. Мне неизвестно, насколько глубоко скверна запустила свои лапы внутрь этого мира, но, если все плохо, хотя бы наполовину от того, как было 1000 лет назад, без него нам конец. Поэтому, если я хочу выжить, а я очень хочу, мне нужно не только излечиться самому, но и освободить того, кто лучше других знает, как противостоять скверне. Значится, догнал он девку. Та, конечно, для виду поотбивалась, но кузнец, зная свое дело, тесемочку ей на поясе развязал, юбка на землю то и сползла, услышал я голос Борща, когда мы уже подошли к лагерю. «Ну, а дальше чего?» — спросил его Вереск. «Чего-чего?» — смотрит он, а там зубы, острые, как бритва цирюльничья. Тварь то ночная оказалась, а не девка, выбравшись прямо к костру, увидел, как Борщ скорчил страшную рожу, пытаясь впечатлить своего слушателя. «Ну чего я с тебя все вытягивать буду, что ли? Дальше рассказывай». Вереск толкнул рассказчика в грудь, и тот все же закончил. «Да чего рассказывать, кузнеца поутру нашли, без языка». На мгновение на лице Вереска отразилось непонимание, а потом он, прикрывая рукой рот, начал давиться от смеха, но тут же осекся, под строгим взглядом начальства. «Сидим, значит?» — строго смотря на подчиненных, спросил Правин. Оба дежурных вскочили со своих мест и вытянулись по струнке, а подполковник начал выхаживать перед ними, как перед строем. Судя по всему, настроение у него было паршивое. С одной стороны, его можно понять. Опытный командир, за плечами, скорее всего, не одна и не две операции. Сильный боец и все прочее, а оказался пойман в ловушку, из которой его вытащил зеленый юнец, к тому же и контрактом связал. От такого и у меня, будь я на его месте, изжога бы началась. А может, он просто в воспитательных целях решил устроить взбучку весельчакам, которые каждую ночь травили байки у костра, а затем, в лодке, дрыхли как херувимы. В целом, причины того, что Правин устроил маленькую экзекуцию подчиненным, мне не важны. Главное то, что уже через 5 минут после этого, мы сидели у костра и наслаждались горячей мясной кашей с ароматным ягодным чаем. Не сказать, что я хотел есть, но старательно, ложку за ложкой запихивал в себя содержимое своей тарелки. Солнце уже показало свой край из-за горизонта и постепенно, члены отряда начали подниматься, приступая к утренним процедурам. Примерно через час, группа дружно стала грузиться на лодку, но затем, Правин выстроил всех перед трапом. Кучин тем временем создал конструкт, руководствуясь моим чертежом, и под удивительные возгласы, перед шеренгой появился матовый серебряный круг. «Слушаем внимательно», — произнес подполковник. «Сейчас каждый из вас пройдет процедуру, направленную на усиление мер безопасности нашей боевой группы». Борисыч А. Меченый чуть вышел из строя, чтобы задать вопрос, но был оставлен. «Никаких вопросов и возражений», — безапелляционно отрезал Правин. «Конструкт, который вы перед собой видите, направлен на, скажем так, ликвидацию последствий любых непредвиденных обстоятельств». После этих слов подполковник посмотрел в мою сторону и, правильно истолковав его взгляд, я достал из кармана детектор. Первыми на очереди были близнецы из ордена. Вложив артефакт в руки Сергея, увидел, как тот засветился, такой же эффект был и у его брата. Затем пришла очередь Солерны, Меченого. Лия тоже прошла проверку и, уже немного расслабившись, вложил артефакт в руки Борщу. Аким, или просто Борщ, был бойцом из группы Правина, уроженец южных земель империи, веселый и жизнерадостный мужичок, отвечавший в отряде за провианты готовку. Каждый раз, когда отряд вставал на ночевку, Борщ сразу же приступал к своим поварским обязанностям и только после их выполнения обустраивал свой бивак. В целом, впечатление он производил положительное, и никто бы не догадался, что он там какой-то спец или еще что. Секунда, две. Артефакт в руках Акима молчал. Не подавая виду, я забрал детектор из его рук и передал его Вереску, а сам медленно потянулся за саксом, но не успел. Серебристое солнце вспыхнуло, и через мгновение в груди Акима зияла огромная дыра, размером с футбольный мяч. «Всем стоять!» — рявкнул Провин, под его ногами появился светящийся круг. «Если кто-то дернется, сам прикончу. Те, кто уже прошел проверку, отойти в сторону и приготовиться к бою», — хриплым голосом скомандовал я. «Остальные слушаем меня очень внимательно. Каждый из вас подойдет и возьмет артефакт в руки, если он загорается. Двигайтесь к остальным и занимайтесь тем же, готовитесь к отражению возможной атаки. Если же нет, стойте и ничего не предпринимайте. В противном случае сразу же отправитесь к нему», — я указал в сторону валяющегося на песке тела. «А ты не охренел, малец?» — вышел из строя Вереск, и сразу же у его лица возникла тоненькая стальная спица, словно пуля, остановившаяся прямо перед своей целью. «Посмотри», — сказал ему Клим. «Кровь». Вереск, стараясь не совершать лишних движений, скосил взгляд и посмотрел на труп человека, точнее Дикуса, что лежал рядом с ним. На лице бойца сразу отразилась буря эмоций. Тело же, тем временем, начало разлагаться, кожа стала сползать, обнажая черную покрытую слизью шкуру. Теперь мне было понятно, почему на лице этих тварей бывает видна рябь. Десятки маленьких лап, похожих на жвала, скрывали рот, усыпанный острыми как бритва зубами. «После того, как мы здесь закончим, я все объясню», — на этот раз голос подполковника был спокойней. «А пока можете смело выполнять инструкции этого молодого человека. Считайте, что, в сложившейся ситуации, его приказы приравниваются к моим». Глава 15. Нарград, столица Киранской империи. Игорь Миров стоял напротив двух подчиненных и не знал, у кого первым взять папку с пометкой «Совершенно секретно». «Коршуны», — произнес он, ставя свой портфель на пол. До кабинета дойти не успел, уже набросились. Взяв в руки первую папку, поставил магическую печать в ведомость доставки, которую ему тут подсунул улыбающийся адъютант, и принялся проделывать ту же самую процедуру и со вторым. Беглым взглядом осмотрев то, что было написано в документах, он решил, что его кто-то разыгрывает. Не могут два таких события случиться одновременно. Он решил снова все изучить, но уже внимательней. Для этого глава ИСП подошел к стойке охраны, из которой дежурный следил за входом в здание конторы и послал того погулять. Если все действительно так, как он понял с первого раза, незачем идти к лифту, в кабинет он сегодня не попадет, да и не только сегодня. Внимательно вчитываясь в каждое слово, Миров несколько раз протирал глаза, затем снова читал написанное и даже попросил службиста ущипнуть его, чтобы точно быть уверенным, что это не сон. «Дима», — он произнес имя водителя, когда тот ответил на телефонный звонок. «Подгоняй машину, поедем на академическую». «Есть», — коротко отозвался тот. После разговора с водителем, Игорь набрал еще один номер, по памяти, и секунд 20 ждал, пока его будущий собеседник наконец-то возьмет трубку. «Чего тебе?» — раздраженно спросил император. «У меня встреча с послом скоро». «В пекло посла», — тут же выпалил Игорь. «Я нашел Громова-младшего. Он с моими людьми в составе отряда, отправленного на уничтожение семени». «Ну молодец», — все так же раздраженно сказал Константин. «Что мне теперь, медаль тебе дать? За равного-то? Было б, конечно, неплохо», — поерничал Игорь. «Но суть не в этом. Как ты понял, информация о Громове пришла с севера. Вместе с командиром группы, они смогли наладить связь с людьми из столицы. А знаешь, с кем они разговаривали? Удиви», — попросил император. «Со служителями Мары», — выкрикнул Миров-младший, отчего подчиненные, следующие на свои рабочие места, украдкой стали поглядывать на излишне громкого начальника. «Дальше», — уже заинтересованно попросил Константин. «Провин, которого я назначил командиром отряда, потребовал немедленно направить еще одну группу на север», — понизив голос, отвечал Игорь. «В поселке Мичкиных был обнаружен Дикус». Короткая, но яркая брань императора заставила Игоря отодвинуть трубку от своего уха и дождаться, пока старший брат выговорится. «Все», — после короткого угу из трубки, Миров-младший продолжил. «А теперь вторая новость. Под завалами в Неврынске обнаружился выживший. Ну хоть чего-то хорошего от тебя дождался», — выдохнул император. «Кто?» — Демид Пегов, назвал оперативника Игорь. «Это те самые Пеговы?» – спросил Константин. «Да, но я бы не стал называть это хорошей новостью», – после тяжелого вздоха собеседника Игорь продолжил. «По описанию Демида Пегова, разрыв в Невринске тоже устроил Дикус. Император снова принялся грязно ругаться, но Игорь его осек. Да подожди ты, Пегова из Аврельска, а кто у нас там еще обосновался?» «Игорь, хватит шарат», – строго сказал император. «Сейчас не до этого. Скучный ты», – бросил Миров-младший. «Салтыковы». Пегов утверждает, что Дикусом был никто иной, как Николай Салтыков. Именно он это все устроил и, по утверждениям парня, перед тем, как на моих спецов набросились твари, он увидел, как Салтыков сам вошел в разрыв. То есть Салтыков-Дикус сейчас на севере? Новости Константина явно не обрадовали. Скорее всего, подтвердил Игорь. И туда же направляет равный Громов. Император несколько секунд помолчал, а потом начал раздавать указания брату. Салтыковых прижать, разрешаю любые действия. Если нужно, введу в Аврельске военное положение. На брюзжание остальных родов не обращать никакого внимания. В случае чего, не стесняйтесь применять силу, с ними я потом сам разберусь. А никто брюзжать и не будет, остановил брата Игорь. Помимо деталей разговора, служители передали информацию о заказчике Громова-младшего. «Дай угадаю, Салтыковы, не веря в удачу?» – спросил Константин. «Да, а в купе со всей имеющейся информацией. В общем, теперь у нас есть железные доказательства, что заказчик Громовых связан со скверной нападением твари на усадьбу во время покушения, не было простой случайностью. Это и дураку ясно, но с доказательствами все становится проще», – согласился с братом Константин. «Поэтому, если ты даешь мне свое разрешение, я хочу использовать разработку Путалева», – почти шепотом произнес Игорь. «Думаешь, успеешь?» – спросил император. «Там на подготовку как минимум пара дней понадобится. А есть выбор?» – вопросом на вопрос ответил Миров-младший. «Если в Артийском форте находится одновременно и Дикус, и Семя, боюсь, что сил отправленной мной группы не хватит». «Хорошо, Путалев сейчас на Академич». «Я знаю», — хмыкнул Игорь. «Не забывай, что я тоже свой хлеб не просто так ем. Сразу после нашего разговора возьму этого гения и начну готовить отряд. А Салтыковыми кто заниматься будет? Справитесь как-нибудь», — отрезал Игорь. «То, что происходит на севере, куда важнее. Берег реки Ледовички. Я должен сказать всем еще кое-что важное», — смотря на отряд произнес я. «Еще», — раздраженно спросил Вереск. «Боюсь даже представить, что ты там приберег. Это важно», — попытался оправдаться, но в этот момент ко мне подошел Провинный, хлопнув по плечу, сказал: «Говори уже», — подполковник показал жестом, чтобы все продолжали оставаться на своих местах. «Не знаю, остается ли это секретом хоть для кого-то, но я, Алексей Громов, по лицам членов отряда, можно было сделать вывод, что никого я особо не удивил». Обернувшись на Провина, увидел, как он только пожал плечами. «Собственно, а чего я хотел? Это его люди, и он обязан был поставить всех их в известность. Скорее всего, о своих подозрениях он рассказал им еще в поселке. Так что, насчет этого у меня особых претензий нет. А вот скучающие лица храмовников-близнецов меня, мягко скажем, расстроили. Кучин-Кучин разболтал все-таки, или они могли узнать это все от людей Провина. Да и неважно, меня в целом вся эта секретность порядком достала. Поэтому я даже рад, что не придется выслушивать кучу вопросов на эту тему и всего остального. Хотелось бы, чтобы и с остальным вышло так же, но думаю, этому не бывать. Ну, раз все в курсе, не буду тянуть кота за причинное место. Тем временем, продолжал я, всем известна цель нашего с вами пути к Артийскому форту, но там нас ждет кое-что еще, не менее важное. Не надо, вдруг попросил Рыжий. Мы можем поставить их перед фактом уже там, когда обратного пути уже точно не будет. Больше нет никаких «мы», я сделал паузу для ответа Кресту. Теперь я буду делать то, что считаю нужным. Отвечать Крест мне не стал, и это было отлично. А еще, было бы намного лучше полностью избавиться от него, вырвав эту дрянь с корнем из своего тела. Ну чего застыл, обратился ко мне Меченый. Если важно, давай выкладывай. Как бы сказать, я пытался подобрать слова, но понял, что это никак не поможет. Торчин Громов жив и находится в заточении в том же месте, куда направляемся мы. Среди бойцов начался ропот, храмовники попытались броситься ко мне, судя по всему, для расспросов, но их остановил Провин. «Ты хоть понимаешь, что говоришь?» Задал он мне вопрос, когда смог вернуть дисциплину отряду. Такого просто не может быть. Я тоже так думал, сказал я и призвал цепь. Все знают, что это. По глазам вижу, что да, это один из проводников Торчина, и он чувствует, что его прошлый хозяин жив, и находит как раз таки в форте. Твою, договаривать Провин не стал, а лишь запустил пятерню в волосы и начал чесать затылок. Ты уверен? Спросил меня подошедший Кучин. Лицо храмовника выглядело усталым, видимо заклинание против дикусов действительно вытянуло из него все силы. Да, кивнул я ему, нам необходимо освободить его, без Торчина, против этой дряни, у нас нет ни единого шанса. После этих слов я показал пальцем на разлагающееся тело дикуса. Зрелище было и правда мерзкое. Плоть монстра пузырилась, превращалась в кисель и впитывалась в землю, оставляя после себя только лужу воняющей слизи. «Хорошо», — кивнул Кучин. «Но у меня есть вопрос. Задавай, уже понимая, о чем он спросит, я заранее приготовился врать. Если Торчин жив, то как так вышло, что его проводник теперь у тебя?» Храмовник уставился на меня немигающим взглядом. «Он попал в западню», — уклончиво ответил я. «Подробности мне неизвестны. Мы не знаем, на что может быть способна скверна. Возможно, она лишила моего предка сил, а может все было иначе. В конечном итоге, исход один, Торчин где-то там, и нам нужно его вытащить». После этого последовала еще куча вопросов от храмовника, его братьев по ордену и остальных членов отряда. Весь оставшийся день, который мы провели на лодке, я только тем и занимался, что отвечал на вопросы, удовлетворяя бескрайнее любопытство своих спутников. Уже к вечеру, когда мы спустились на берег, Провин разогнал всех по койкам, а мне строго-настрого запретил высовываться из лагеря. Даже по нужде приходилось ходить в сопровождении Меченого, которого подполковник сделал моим личным телохранителем. В один из таких выходов ко мне и подошел Вереск. Вид у него был подавленный, хотя и неудивительно. Провин сказал, что он с Акимом много лет бок о бок служил, и то, кем оказался его друг, стало, для бойца отряда, большим ударом. «Нападать будешь или как?» – спросил я, застегивая ширинку. «Не буду», – пробубнил Вереск. «Хотел спросить, ты уверен, что, таких как Аким, в лагере больше нет?» «Уверен», – без тени сомнения ответил Вереску. «Артефакт сработал как надо. Тогда объясни, как он таким стал?» По глазам бойца было видно, что он до сих пор не верит в то, что случилось. «Сделка», – пожал я плечами. «Это самый очевидный из вариантов. Когда-то у Акима был тяжелый период в жизни и в тот момент рядом с ним оказалась скверна. После такого, дороги назад быть не может, обязательно наступит момент, когда понадобится ответить за то, что сделал. Дочь, вдруг сказал Вереск, что, у Акима болела дочь, принялся пояснять он. Потом выздоровела, все хорошо было, а год назад пропала, так и никто и не смог найти. Подожди, глаза Вереска сильно расширились. «Это он ее что ли?» «Все может быть», – неуверенно ответил я. «Все, закругляйтесь», – пробасил Меченый. «Потопали обратно, а то наш благородный еще что-нибудь найдет, отчего вся империя на уши встанет». Мы с Вереском переглянулись, я слегка улыбнулся, вроде как извиняясь за Меченого и пошел в лагерь. Боец последовал вслед за мной, под пристальным взглядом моего бодигарда. Больше Вереск у меня ничего не спрашивал, да если бы и спрашивал, я бы ничего не ответил. Ни ему, ни кому бы то ни было еще, все эти расспросы меня порядком достали. Аврельск, резиденция рода Салтыковых. Федор бежал по ступеням, готовя на ходу конструкты щитов и атакующие плетения. Грохот взрывов и яркий свет вспышек говорили о том, что на усадьбу напали. Но кто, Эрнест, поднять по тревоге весь гарнизон, скомандовал Федор, встретив на первом этаже управляющего. «Я хочу, чтобы через полчаса все бойцы нашего рода были готовы вступить в бой. Слушаюсь, ваше сиятельство», — сказал управляющий и тут же бросился к пульту связи. «Ну сейчас я вам всем устрою», — сквозь зубы прорычал Федор. Он подошел к двери и замер, напитывая свои мышцы энергией с помощью укрепляющих конструктов. Когда каждый его мускул оказался до предела наполнен силой, Федор с силой пнул дверь и тут же навесил на себя все известные ему конструкты щитов. Мир перед ним начал рябить и искривляться, от наполняющей пространство энергии, объекты потеряли четкость, а звуки стали звучать более глухо. Осмотревшись по сторонам и определив, в какой именно стороне происходит наиболее ожесточенная схватка, Федор согнул ноги в коленях и прыгнул, взмыв высоко вверх, выше крыши особняка. Это было особенностью, даром их рода, возможность усиливать свое тело энергией настолько, насколько не был способен никто. Благодаря этому и его мать выглядела как юная, только что вышедшая в свет, девица. Оказавшись в высшей точке своего прыжка, Федор смог рассмотреть силуэты нападающих и обороняющихся людей. Недолго думая, он запустил несколько заклинаний за спины атакующим, чтобы отвлечь их внимание и словно оттолкнувшись от воздуха, соколом полетел вниз. Перед самым падением Федор развернулся вперед ногами и собрал огромное количество энергии в своих ступнях. Он рассчитывал приземлиться прямо в ряды тех, кто осмелился напасть на его дом, а собранная энергия должна была разметать нападавших в разные стороны, дав ему несколько секунд для того, чтобы стать для этих ублюдков воплощением самой Мары. В то мгновение, когда Федор уже мог рассмотреть отдельные волоски на головах нападавших, в него что-то с силой врезалось и снесло в сторону, словно пустой пластмассовый манекен. Мир вокруг закрутился, словно Федор катался на мчащейся будто ветер, большой карусели, а затем почувствовал удар. Салтыков сначала катился, затем кувыркался по идеально подстриженному газону, а когда остановился, выплюнул изо рта пучок свежей травы. От группы атакующих отделился небольшой отряд и быстро стал приближаться к Салтыкову, на ходу отбиваясь от летящих в спину плетений защитников родового поместья. «Этого я беру на себя», — раздался зычный голос, когда Федор поднимался с земли. Его щиты сработали как надо, впитав в себя весь урон от падения, поэтому не получив ни единой царапины, Федор, хоть и был огорчен неудачной атакой, но оставался полон решимости продолжить и выиграть бой. Ряды атакующих расступились, и из-за их спин вышел коренастый мужчина. В руках он держал огромные кастеты, с выпирающими вперед острыми, загнутыми лезвиями. «Ты за это ответишь», – прошипел Салтыков и бросился на врага. Силуэт Федора превратился в одну смазанную нечеткую линию. Из-под его ног в разные стороны полетели клочья земли, а кожа на лице мгновенно нагрелась от потока встречного воздуха. «Какой прыткий», — сказал противник с кастетами, после того, как сумел увернуться от атаки Федора. «Давай отойдем, а то еще мальчишек зацепим». После этих слов из его рук исчезли кастеты, а Салтыков даже не успел понять, что случилось. Просто в одно мгновение мужчина исчез, а затем что-то ухватило Федора прямо за лицо, и он начал стремительно удаляться от атакующих. Поняв, что его просто тащит за собой, как нагадившую на ковре шавку, Федор опять зарычал. Такого унижения он не испытывал никогда, даже мать не смела с ним так обращаться. Извернувшись, Салтыков смог вырваться из стальной хватки и почувствовал, как по щекам потекла кровь. Незнакомец оставил на висках Федора глубокие раны, и это окончательно привело его в ярость. «Я убью тебя», – прошептал он, смотря на ухмыляющегося человека, «а затем всех, кто пришел вместе с тобой. Хотелось бы это увидеть», — ответил ему противник, и в следующий миг его руки снова держали кастеты. Неожиданный хлопок взорвавшегося щита заставил Федора вздрогнуть. Мужчина снова исчез и появился прямо перед ним, с легкой улыбкой, кажется, даже немного скучающим взглядом. «И это все?» — спросил он. «Вот она, хваленая сила Салтыковых. Я думал, смогу хоть немного развлечься, на старости лет. Я тебя развлеку», — ледяным тоном произнес Федор. «Поверь, ты точно будешь доволен». В следующий миг тело Салтыкова медленно затряслось, а камни на земле, лежащие вокруг его ног, начали подскакивать и подниматься в воздух. Глаза Федора наполнились тьмой, а в руках появилась острая пика. Мергером Салтыков овладел недавно и еще плохо освоился с новой силой, но сейчас был уверен, что другого выхода нет. Кто его враг, Федор не знал, да не хотел знать. Все, о чем он сейчас думал, это об оскорблении, которое ему нанесли. Громко выдохнув, он обратился внутрь себя, ухватил нить канала, связывающую его источник с телом, и оборвал ее. Энергия бурлящим потоком вырвалась из ядра, смешиваясь с телом и даже душой Салтыкова. Он ощущал, как его разум тает, вымываемый быстрой рекой, а мысли становятся примитивнее. Словно зверь, Федор хотел напасть на врага, разорвать его, поглотить силу и отправиться дальше, на поиски новой добычи. Форма тела Салтыкова менялась, его мышцы стали больше в размерах, рост увеличился, и одежда, не выдержавшая такой нагрузки, распадалась на тонкие лоскуты. «А ты не лжец», — заметил мужчина, после того, как закончилась трансформация Федора. «И правда, возможно, у тебя получится меня развлечь». Он специально не нападал, дожидаясь, пока его противник осуществит то, что задумал. В конце концов, в победе над слабым нет чести, а если, точнее, когда он справится с Салтыковым в момент пика силы, это сломает взорвавшегося аристократишку и получать ответы станет намного проще. «Аркх!» – прорычал Салтыков и, разведя свои огромные руки в стороны, пошел на врага. В одной руке он продолжал держать пику, острие которой было направлено прямо в лицо его жертвы, но и вторая рука не была безоружной. Острые, словно скальпель, когти украшали ее, а вспышки взрывов небольшими искорками отражались на их игольчатых концах. «Напады!» — сквозь шум бушующий в теле крови, услышал Федор. «Помимо тебя, тут еще столько дел!» Договорить мужчина не успел. Федор бросился на него, не издав ни малейшего звука. Даже земля, вылетевшая из-под его ног, сделала это с небольшим опозданием, настолько быстрым он был. «Берег реки Ледовички. Матвей Егорович», — обратился к главе рода один из его бойцов. «Так же, как и вчера, на берегу следы лагеря, скорее всего, они каждый вечер встают на ночевку. Если будем идти без остановки, нагоним их как раз перед фортом. Тогда возвращаемся в лодку, надеюсь, эта посудина не развалится по пути». Матвей поднялся обратно на борт корыта, которое ему выделил Велихов. Проклятый торгаш совсем страх потерял, но ничего, как только он разберется с этим иномерцем, возьмется и за Макара. Он у него попляшет, в конце концов, они все на его земле, он здесь хозяин и сам император ему не указ. В глазу Матвея что-то кольнуло, и он начал тереть его, пока не понял, что это не помогает. «Наверное, какая-то мошка попала», — подумал Матвей и потребовал дать ему зеркало. Двумя пальцами разомкнув упирающиеся веки, он стал разглядывать покрасневший глаз, но причину боли так и не мог найти. «Дайте свет», — рявкнул Матвей, и через секунду над его головой засияло чужое плетение светлячка. Глаз болел все сильнее, и Громову стоило неимоверных усилий бороться с желанием сильно зажмуриться и перестать пытаться что-либо в нем разглядеть. Скрипя зубами от все усиливающейся боли, Матвей наконец-то смог увидеть, как нечто черное, похожее на жилку молодого листа, прорастает из его глаза прямо в веко, и в этот момент внутри Громова зародился страх. Настоящий, сковывающий, перехватывающий дыхание и лишающий возможности мыслить. Еще по рассказам отца, он знал, как скверно захватывает тела людей и превращает их в своих послушных марионеток. Внутри Громова разрасталась дрянь, которая, в скором времени, поглотит его, если он ничего не предпримет. Думать о том, как же так вышло и почему именно он, не было времени. Матвей выхватил висевший на поясе нож и воткнул его себе в глаз. Кровь хлынула из глазницы, заливая лицо, а люди, наблюдавшие за его действиями, бросились к нему, чтобы помочь. «Всем стоять!» – зарычал Громов. «Всем готовиться к бою! Если я стану меняться, убейте меня здесь и сейчас!» Несколько раз провернув лезвие, он вынул его и пальцем стал вычищать кровавую кашицу из глазницы, стараясь избавиться от той дряни, что разрасталось внутри него. Остатки глаза с мерзким хлюпающим звуком падали на палубу лодки, а непрекращающийся поток крови уже залил всю грудь. Матвей рычал, матерился, скрипел зубами, но продолжал пытаться избавиться от скверны внутри себя, иногда двумя пальцами выдирая куски зараженной плоти. Адская боль отупляла Громова, он словно бешеный зверь крутился вокруг себя, но продолжал делать все, чтобы продолжать быть человеком. А затем он понял, что это все. Где-то под скулой раздался треск, он почувствовал, как росток, пробиваясь сквозь кость, утолщается и начинает двигаться дальше. Боль пропала. Матвей застыл в окружении напуганных подчиненных, а кровь, словно по волшебству, стала возвращаться обратно в рану, поднимаясь по бледному и лишенному каких-либо эмоций лицу. Тело перестало слушаться Громова, он продолжал ощущать, как росток расширяется и движется глубже по его телу, захватывая все большую и большую его часть. Затем мир вокруг словно исчез, и он услышал их голос. Глава 16. Артийские болота. «Странно это», — потянув носом воздух, сказал Правин. «Нас будто заманивают. Впереди, перед фортом, тоже пусто», — сказал Сергей. «Храмовник, в составе группы разведки, только что вернулся к отряду, и сейчас они с подполковником обсуждали, как быть и что дальше делать. С момента, как мы окончательно спустились на берег, прошло уже 2 дня и, судя по словам Кучина, нам осталось преодолеть всего несколько километров до цели. И я не удивлен тому, что Правин так нервничает. За время, проведенное на болотах, мы не встретили ни единого зверя. Кажется, что даже вездесущие насекомые обходят эти места стороной, Ну или облетают. Значит так, подполковник повернулся к отряду и жестом указал разведгруппе встать в один строй с остальными. С этого момента объявляю полную боевую готовность, все действия согласно разработанному плану. Громов, я, вытянувшись, уставился на Правина с выпученными глазами. Не поясничай, устало произнес подполковник, и я, извиняясь, пожал плечами. Пойдешь замыкающим, вместе с Лией. Но, тут же принялся спорить. Никаких но, отрезал Правин. Твоя задача, прикрывать нашу ударную силу. Лия, знаешь ли, не только лодочку может ускорить. После этих слов подполковник посмотрел на зеленоволосую девушку, та в ответ благодарно склонила голову, а Меченый, строго посмотрев на меня, погрозил пальцем. Береги ее, она у нас молодец. Он хлопнул меня по плечу и пошел вперед, выстроившись в первом ряду вместе с тремя храмовниками. «Вперед!» – скомандовал подполковник. В ту же секунду отряд накрыл плотный энергетический купол, и мир за его пределами стал размытым. В руках бойцов появилось оружие, каждый из них призвал проводник, и помимо купола, они окутали себя несколькими собственными щитами. «А ты чего ждешь?» – спросила Лея. «Успею», – безразлично ответил я, а сам с завистью наблюдал за творимой вокруг меня магией. «Просто удивительно, как легко эти люди воспринимают все эти магические штуковины. Хотя, чему удивляться, таков этот мир. Надеюсь, что очень скоро я и сам смогу творить нечто подобное, а с тем, что я теперь знаю, так и вовсе оставлю их всех позади». Несмотря на царящую вокруг напряженность, двигались мы довольно легко, и, уже через полчаса, редкие деревца и высокий кустарник закончились, а им на смену пришла совершенно безжизненная, усыпанная камнями, земля. «И это форт?» – изумленно произнес я, глядя перед собой. «А ты что думал?» – вопросом на вопрос ответил Илья. «Надеялся, что нас здесь будет ждать деревянный частокол и пара избушек». Комментировать это не стал, ошарашенно разглядывая высоченную стену, сложенную из больших плит. Остроконечные башни, как у средневековых замков, соединенные между собой небольшими подвесными мостами. Ворота были распахнуты, а одна из металлических створок, покосившись, висела на последней петле. «Он там», — вдруг произнес молчавший несколько дней Рыжий. «Я чувствую Торчина». «Я тоже, сам не понимая зачем», — ответил Кресту. Видимо, уловив мое настроение, развивать разговор он не стал. К тому же, в этот момент заговорил Правин. «Впереди нас ждет западня», — громко произнес он, чтобы его слова достигли каждого члена отряда. «Но выбора у нас нет. Так давайте сравняем тут все с землей», — подал голос Вереск. «Сил у нас хватит, а если кто-то останется, добьем». «Думаю, наш враг этот вариант просчитал», — спокойно произнес подполковник. «От форта фонит, как услыки из задницы. Не думаю, что у нас получится так легко победить, но попробовать стоит, Лия». Девушка тут же кивнула своему командиру и вытянула руки в сторону замка. Вокруг ее запястья появились светящиеся кольца, состоящие из крутящихся рун, а над куполом, один за другим, образовались огромные водяные копья. Девушка сосредоточенно шевелила губами, словно повторяя какое-то заклинание, и затем, громко выдохнув, содрогнулась всем телом, после чего гигантские водяные иглы сорвались с места и полетели к возвышающейся над землей стене. Я даже слегка пригнула от гула, с которым эти снаряды, разрывая воздух, летели навстречу замку. А еще отметил для себя очень интересную вещь. В момент, когда девушка создавала конструкт, воздух вокруг нас стал намного суше, словно она выкачала из него всю влагу. Весь отряд, практически не моргая, наблюдал за полетом водяных пик, и когда уже казалось, что Правин мог ошибаться, они врезались в преграду, которую до этого мы не могли видеть. Пространство перед фортом пошло рябью, принимая на себя весь урон от конструкта. Вода, из которой состояли копья, сплошной стеной упала на землю, а Вереск, выдохнув, разочарованно сплюнул в сторону. «Что ж», — без особых эмоций произнес подполковник, — «не будем разочаровывать хозяев, настолько радушно приглашающих нас к себе в гости». В этот момент он развернулся и посмотрел на меня. «Ну да, номинально, это я хозяин этого замка, а не та тварь, что в нем засела». Удивившись непонятно откуда взявшей тактичности подполковника, лишь кивнул ему и перевел взгляд на зеленоволосую девушку. Пусть ее атака и не достигла цели, но выглядела она мощно и потрясающе. «Простите за каламбур, но, видимо, Правин был прав, говоря, что она не только лодку разгонять может. С такой женщиной лучше держать ухо востро, а то еще зашибет ненароком. Несмотря на всю возможную осторожность, границ замка мы достигли довольно быстро. Вблизи и стена, и остальные сооружения выглядели еще больше и впечатляюще, а покосившаяся створка ворот, казалось, вот-вот сорвется и придавит нас всех, не оставив ни единого шанса. «Что же у тебя на уме?» – задумчиво произнес подполковник.